Да и мы сами не потерпели бы того, кто осмелился бы так себя вести. Да, глядя на Энмен, не скажешь, что тут ясно выраженное классовое общество, с горькой усмешкой подумал Кравченко. Но и жить так, как они живут, тоже нельзя. У вас таких людей нет, согласился Антон. Но оглянитесь кругом. Вот у вас был торговец Роберт Карпентер. Знаете, сколько награбил он на вашей пушнине? Эти деньги трудно сосчитать. Да зачем так далеко ходить? Вспомните соседа вашего Армагиргена с острова Айон, или же Ильмоча, на которого работают все пастухи его стойбища. Так ведь он уже стар, чтобы бегать за оленями, заступился за родственника Орво. В свое время побегал, сохранил стадо, и теперь у него больше всех оленей, и те, кто пасет его стадо, пасут и собственных оленей. С ним живут и такие люди, у кого вовсе ничего нет или так мало, что никогда бы не прожили одни. «Вы думаете, что я вам не желаю добра?» — спросил Кравченко. «Нет, мы верим, что ты нам добра хочешь», — ответил после некоторого молчания Орво. «У тебя хорошие глаза, и ты пришел к нам с одним только добрым словом. Но то, что ты хочешь от нас, это само собой разумеется. Кто не работает, тот не ест. Это нам известно издавна. А чтобы люди делились друг с другом, это тоже ясно. То, что нам говорит твоими словами новая власть, нам понятно, и не надо назвать к этому. Ну, раз так, то давайте поговорим о школе», — обрадованно сказал Кравченко. «Но почему надо начинать новую жизнь с самого бесполезного дела?» — спросил Тнарад. Кравченко снова стал повторять доводы, говорил о науке, о будущем. Но самым убедительным, к его удивлению, оказалось заверение в том, что научившиеся читать и писать смогут быть торговцами. «Зачем тогда всех учить?» — подал голос Гуват. «Отобрать несколько человек и достаточно. Остальные пусть занимаются своими делами. А то ведь получается нехорошо. Выучим одних торговцев, а на охоту ходить будет некому. И будут новые торговцы сидеть и скучать». «Да не только торговцами будут ваши дети!» Кравченко снова встал со своего места. «Они будут лекарями, учителями, знатоками машин. Скоро моторные вельботы заменят все ваши байдары, а хороший мотор слушается грамотного человека». «Это верно», — заметил Тнарад. «Наш мотор хорошо слушается Сона». Молчавший до этого Армоль вдруг спросил: «А почему Сона нет?» «Ушел ставить капканы», — ответил Орво. «Или он против новой жизни», — предположил Гуват. «Как же он может быть против, когда новая жизнь похожа на его прошлую?» — заметил Армоль. «Но только почему он не пришел? Не он ли говорил, что грамота — начало гибели нашего народа? А вспомните, вот ты, Тнарад, пытался овладеть умением различать следы речи на бумаге». «Говорил он такое», — после некоторого колебания произнес Тнарад. И вдруг каким-то другим голосом добавил: «Но это было до установления новой власти. Наверное, сейчас он думает по-другому». А в это время Джон Макленнон шагал, купаясь в белой тишине –